Глава 55. Стою и пытаюсь не плакать. Вижу, как Шен формирует в руках заклинание, но сделать ничего не успевает. Старшекурсник оказался под полупрозрачным, мерцающим золотым цветом куполом. Выпущенное Шеном заклятие осталось, а может, и поглотилось куполом. «Заклинание закончит свое действие через час, и тогда ты сможешь выйти», — сухо произнес магистр, и уже мне. «Идем, Айлин». Шен что-то говорит, во всяком случае открывает рот, бьет кулаками по куполу, запускает заклинание в него, и ничего. Мое тело послушно идет рядом с магистром, уходя все дальше и дальше. Сначала вообще ничего не хотела говорить, но потом все же не выдержала. «Куда мы?» Магистр не отвечает. «Да и не буду больше с ним разговаривать». Мы выходим из административного здания, идем по парковым аллеям и выходим в итоге к одному из жилых корпусов. Я не поверила, когда мы зашли, поднялись наверх, а затем магистр открыл дверь, и мы вошли. Наверное, в его апартаменты. Просторные, роскошные. Хорошо, преподаватели в академии живут. А магистр, значит, не в городе, а тут обосновался. Ну да, удобно. Наверное, поздно вечером не в город отправляться, а сразу сюда. «Располагайся», — говорит магистр и уходит куда-то. Предположительно, в ванную. «Располагайся. Я когда-нибудь дойду до своей комнаты, чтобы переодеться, а?» Пока магистра нет, быстро пронеслась по апартаментам с целью обнаружить какие-нибудь изображения или хотя бы намеки на внешность и личность магистра. Особо ничего не увидела. Личных вещей словно и нет, во всяком случае в открытом доступе. Села в гостиной в кресло, жду. Зачем он меня сюда привел? Поговорить? Детей делать? Что-то долго его нет. Воспользовавшись моментом, достаю впившиеся и уже буквально приросшие к груди тяжелые золотые монеты. Единственное, моя нормальная компенсация за прошедшую ночь. А то медальку мне, видите ли, подарили медную. Гордись и радуйся. Айлин? Магистр поймал меня на горячем. Как раз в момент, когда я максимально оттянула лиф платья, чтобы достать последнюю монету. Сцепив зубы, забрала монету, поправила платье и положила последнюю монетку на столик. «Что?» — недружелюбно произнесла я. «Пойдем полежим». Тело мое радостно подскочило и отправилось вслед за магистром в спальню. Монетки пришлось оставить на столе. Не до них мне сейчас. «Магистр, я не хочу», — говорю я, наблюдая за тем, как мужчина падает на широкую кровать, застеленную черным шелковым бельем. Преподавателю стоило только небрежно поманить меня рукой, и тело опять радостно поскакало вперед и плюхнулось на кровать рядом с магистром. Обняла нежно этого гада за шею. Преподаватель в ответ меня обнял и молчит. «Магистр, сейчас лучше помолчи, Айлин». «Почему?» «Потому что я не в настроении». «Я вообще-то тоже». «Вот и помолчи». «Я к себе домой хочу». Игнорирует. «Ладно, помолчим». Я не собиралась с ним разговаривать. Тело, правда, никак не успокоится. Шарит по преподавателю рукой. Сначала по груди моя ладонь прошлась, забралась под мантию, погладила стальной пресс, а потом плавными круговыми движениями шаловливая рука стала спускаться все ниже и ниже, и... меня отпустила. Резко отдернула руку. Браслет я не включала, значит, свой артефакт активировал магистр. «Ух, вы посмотрите, какое благородство!» Попыталась откатиться от преподавателя, но тот сгреб меня в охапку и вернул на место под свой бок. Лежу, пытаюсь молчать, но меня прямо так распирает. «Магистр, а вам удобно так лежать? В мантии и с капюшоном на голове, Может, все-таки снимете?» «Мне более чем удобно, Айлин». «Магистр, а вам удобно тут так лежать с чужой невестой?» Мужчина немного напрягся, но потом хмыкнул. «От этого я получаю даже какое-то извращенное удовольствие». «Нахал. Но почему-то смешно». «Айлин, а тебе самой удобно? Ты до сих пор с платком?» «Нет. Отпустите, я пойду домой, переоденусь». «Я пока не хочу этого делать. Потенциале вообще не хочу». «Что значит вообще? Мне сколько в одном и том же платье тогда ходить придется?» Ужаснулась я. «Я не о том, Айлин. Все, давай немного помолчим». «Магистр, мне бы выспаться», — просящим голосом прошу я. «Ночь та еще была, правда?» «Спи, если хочешь». «Магистр, я не могу спать с другим мужчиной. У меня жених есть». «Еще одно слово про него, и жениха у тебя не будет. Погибнет смертью храбрых. Его женой ты в любом случае не будешь». «А если ты настолько общительна, значит, не так уж устала, и мы можем заняться чем-то более интересным. Ты знаешь, что беременность не наступает при близости с мужчиной даже у вет, если способ их сближения не совсем классический?» «Вам бы только угрожать», — ворчу я и закрываю глаза. «Да что там?» Крепко зажмуриваюсь. Страшно даже подумать, что там за способы держит в своей голове преподаватель. Думала, что в этой ситуации ни за что не усну, но усталость взяла свое. Магистр так и не выпустил меня из своих объятий. Незаметно для себя провалилась в сон. Просыпаюсь резко, под вечер. Полутьма, тишина. Я в крепких объятиях магистра. Мужчина ровно и мерно дышит. Мне кажется, спит. Ну, конечно, руки сразу зачесались увидеть, как выглядит преподаватель. Не вижу смысла отказывать себе в удовольствии. Будет моральная компенсация. Забыв, как дышать, бесшумно тянусь к капюшону. Меня буквально скрутило от любопытства и желания узнать. Берусь за края капюшона и...